53. Он не ожидал, что ему так же повезет со Стэнли Барнардом, как и с Натали. В материалах не осталось записей ни об адресе, ни о возрасте, только имя. Но в Лафертоне он оказался всего один, и, как выяснил Саймон, 7 месяцев назад он еще точно жил на Сент-Маркс-Роуд, 53. Небольшие, выстроившиеся в один ряд домики на каскаде улиц, известных под названием «Апостолы», последние 10 лет в основном приобретали молодые пары, а потом расширяли и обновляли их. Но осталось несколько домов, которые до сих пор занимали те, кто заселился сюда в 1960-1970-е годы, когда сами только поженились. Этим людям их дома нравились такими, какие они есть. Они создавали там семьи, не имея ни необходимости, ни свободных денег что-то в них менять. Такие дома можно было отличить с первого взгляда. Номер 53, очевидно, был одним из них. Небольшой зеленоватого цвета заборчик, деревянная покрашенная калитка, узкая дорожка к двери. Шторы были задернуты. Но из дальнего конца дома доносился звук работающего телевизора, выкрученного на полную громкость. Сирейлер громко постучал по медной львиной голове. Она так и сверкала в свете уличного фонаря, а ступеньки были недавно выкрашены в белый. Ничего не могло дать более исчерпывающего представления о пожилом и гордом домовладельце. «Подождите минутку, дайте мне найти... Кто это?» «Старший инспектор Саймон Сирейлер, уголовный розыск Лафертона». «Господь наш небесный! Но откуда мне знать, что это и правда вы? Так же может кто угодно сказать, правда?» «Если вы подойдете к окну у входной двери и отдернете шторы, я покажу вам свое удостоверение и лицо». «Значит, так и поступим, так и поступим. Тогда подойдите к окну». Он пригляделся настолько, насколько смог. Потом отпустил занавеску и пошел к двери. «Проходите, сэр, проходите. Я не хотел показаться подозрительным». «Иногда стоит». Небольшая прихожая выглядела, вероятно, так же, как и в день его заезда. Лестница наверх облицована деревянными панелями. Потолок обработан вышедшим из моды рельефным покрытием. Обшивка радиатора выкрашена в темно-алый цвет. В гостиной камин, тоже облицованный деревом, по прикидке Саймона, примерно в 1970-х годах. На стенах обои в полоску с вензелями по углам. В одном стиле, но разных цветов. Здесь же сервант для фарфора с массой фигурок на верхней полке и трофеями и кубками на нижней. «Присаживайтесь, пожалуйста, присаживайтесь, сэр. Но чем я могу помочь? У меня нет машины, я слишком стар, чтобы платить за телевизор, так что мне даже ничего в голову не приходит». «Я по совершенно другому поводу. Прежде всего, я должен убедиться, вы действительно Стэнли Гордон Барнард?» «Определенно. А моя почившая жена Гвендолин Мэри Барнард. Но она уже давно умерла, почти 11 лет назад. Так что я единственный собственник». «Я хочу задать вам вопрос о событиях, произошедших где-то 5,5 лет назад, мистер Барнард. Я понимаю, это давно, но надеюсь, что вы все равно сможете помочь. Вы не помните, встречались ли вы когда-нибудь с этой молодой женщиной?» Стэнли Барнарду на вид было уже к 90 годам. Слышать ему помогали огромные аппараты. Когда-то он был высоким мужчиной, но теперь совсем усох. Его спина согнулась под тяжестью лет, а зрение явно подводило. Ему потребовалось какое-то время, чтобы найти свои очки, вытащить их из футляра, протереть и надеть на нос. Саймон сомневался, что он хоть что-нибудь вспомнит. Но стоило ему взглянуть на фотографию из газеты, он воскликнул. «Да, конечно, я помню и очень хорошо помню. Я очень расстроился, когда прочитала ее исчезновение. И вы знаете, на днях я снова увидел это в газете, и все как будто вернулось. Я снова расстроился, что ее так и не нашли. Подобные вещи убивают вашу веру в человечество, сэр. Она была такая милая девушка, милая. У меня никогда не было дочерей, только один сын, и он ушел еще до жены. Рак. Но я могу понять, что такое потерять вот так дочку. Очень хорошо могу». Он снял очки и вытер глаза, качая головой. «У вас появились о ней какие-то новости? Хотя, должен сказать, многовато времени вам потребовалось, чтобы добраться до меня. Хотя непонятно, почему. У вас было мое имя и адрес. Я имею в виду не лично вас, сэр. Вас я не узнаю. Тогда со мной разговаривал гораздо более молодой офицер». «Когда именно это было, мистер Барнард?» «Так это было в парке Эделаид Роуд Парк. Вы такое знаете?» «Знаю. Значит, вы видели девушку Кимберли Стил в парке?» Я уже рассказывал молодому полицейскому. Мистер Барнард, как вы заметили, это было несколько лет назад, и я не занимался этим делом. Я просто иду по старым следам и изучаю документы. Так что не могли бы вы начать с самого начала? Я хожу в парк почти каждый день, с тех самых пор, как умерла моя жена. Зимой и летом, не считая тех дней, когда и льет дождь. Тогда в этом никакого удовольствия. Я не боюсь холода, можно хорошенько закутаться, тем более в парке есть где укрыться. Так что меня можно там встретить почти в любой день, либо поздним утром, либо в первой половине дня. В половине третьего дети заканчивают школу, и многие приходят туда со своими мамами и друзьями и играют. По утрам больше малышей, совсем грудничков и детсадовцев. Мне нравится смотреть на них и слушать их лепет. Некоторые меня знают, машут мне и говорят «Привет!», хотя я им ничего не даю, это было бы неправильно, они меня не знают. Так что я никогда не угощаю их сладостями или что-то такое. Но я тоже всегда машу и говорю «Привет!» в ответ. На самом деле, я хожу туда в основном, чтобы поболтать. И там всегда есть с кем, там много тех, кто появляется регулярно. Она тоже появлялась регулярно, эта молодая леди, но только в обед. Иногда с кем-нибудь, иногда одна. Она приносила с собой еду. Так многие делали. В общем, в определенное время дня я всегда в Аделаид-парк. Я беру газету, беру чай за углом. Хотя, вы знаете, самое лучшее место недавно закрылось, так что приходится брать в большой кофейне. Только я беру чай. Иногда кусочек пирога, но не всегда. Вот поэтому я и узнал ее сразу, как только увидел в газете. Вы помните, когда видели ее в последний раз? Да, очень хорошо помню. Это отличные новости. Не расскажете мне об этом? Барнард внезапно встрепенулся. Извините, могу я предложить вам что-нибудь? Я знаю, алкоголь вы пить не будете, но, может, чашечку чаю? Нет, спасибо. Я выпил кофе прямо перед выходом, но благодарю. Неприятно, если бы вы подумали, что мне совсем нечего предложить. Да, так вот, это несчастная девушка. Как я сказал, я бывал в Аделаид-парк почти каждый день, да и до сих пор бываю. Но этот день я запомнил, потому что народа было не очень много. Только пришла молодая мать с коляской. И внезапно я увидел, что ее малыш побежал прямо к пруду. Вот. Я только что разговаривал с ней, и она тоже это помнит. Правда? Хорошо, что кто-то может подтвердить мои слова. Значит, я ничего не выдумываю. Я бы никогда ничего подобного и не предположил, мистер Барнард. Стэн, вам же можно называть меня Стэн? Конечно. Так вот, этот мальчуган, если бы я мог добежать быстрее, я бы сорвался и пустился за ним, но я был слишком далеко. А эта девушка из газеты, как только увидела его, сразу кинулась за ним и схватила прямо перед самым краем пруда. Вы не представляете, какими они могут быть быстрыми. И бедная мать совсем растерялась. Она никак не могла зафиксировать коляску и побежать за ним. Это так тяжело быть матерью с двумя малышами, знаете. Я их каждый день вижу. А потом они пару минут постояли и поболтали. Я их сейчас прямо вижу перед глазами. Но мать быстро собрала детей и ушла. Видимо, боялась, что он снова учудит. А эта девочка, Кимберли, вот она, просто снова села на скамейку и достала бумажный пакет со своим обедом. И в этот момент в ворота неподалеку вошел мужчина, остановился рядом с ней и заговорил. И они ушли, как будто бы в спешке. Саймон выпрямился на стуле. «Минуточку, вы сказали «мужчина». Вы узнали его?» «Нет, нет, никогда его не видел. Просто заметил, как они ушли. И подумал, что у него, наверное, машина припаркована снаружи, так что, видимо, он ее друг, и им надо срочно куда-то поехать. Я не знаю». «Вы можете его описать?» «О, боже. Ну, память у меня уже не очень». «У вас потрясающая память, Стэн. Просто вспомните, прокрутите эту сцену у себя в голове. Закройте глаза, если это поможет, и не торопитесь. Это удивительно, что можно вспомнить, если очень постараться». Пожилой мужчина сделал в точности то, что ему сказали. Он был из того поколения, которое подчиняется полиции беспрекословно. Когда Саймон подумал об этом, его это одновременно и тронуло, и немного смутило. Но он чуть ли не затаил дыхание, чтобы не спугнуть его воспоминания, когда Стэн откинул голову, закрыл глаза и полностью затих. «Кое-что я припоминаю, но, боюсь, не очень отчетливо». «Неважно, просто расскажите, что можете». «Невысокий и не лысый. Не старый, но и не слишком молодой. Слишком много «не». Вы не находите?» «Нет, все нормально». не волосатый. Я имею в виду без бороды и всего такого. Без очков. Теперь мне кажется, что он был без куртки, но поклясться я в этом не могу. У него могла быть и куртка. Это был солнечный день, но, может, я что-то придумываю. На мне была куртка точно. С другой стороны, я всегда ее ношу и в дождь, и в солнце. Если он не был лысый, вы не можете припомнить цвет волос? Стэн снова на секунду прикрыл глаза, но потом покачал головой. «Не приходит в голову», — сказал он. «Мог быть любой. Но вот если бы у него, например, были волосы до плеч, как сейчас носят молодые ребята, я бы запомнил, верно? Или если бы они были, как ваши, цвета пшеницы на солнце. У вас скандинавские корни?» «Мне об этом неизвестно, но люди часто спрашивают. Вы сказали, что человек подошел поговорить к Кимберли Стил. Вы уверены, что это была она, а не какая-то другая молодая женщина?» «Я почти полностью уверен, потому что, насколько я помню, других рядом не было. В парке сидела еще пара пожилых дам, если только я очень сильно не ошибаюсь, что вряд ли. Нет, это была она, потому что, вы знаете, я обратил на это внимание, ведь я заметил ее раньше». «Было похоже, что она знает мужчину». «Этого я не могу сказать. Может, знала, может и нет». «Но она встала и вышла вместе с ним из парка?» «Да, и в некоторой спешке, как будто он сказал ей что-то очень важное, понимаете?» «Да, то есть она ушла добровольно?» «Вроде бы да». «То есть не было похоже, что он ее заставлял или она не хотела идти?» «Насколько я помню, нет. Но все произошло так быстро, знаете, но без споров и без скандала». «Вы не видели, была ли у него машина и не садилась ли она в нее?» «Нет, я уже ничего не мог увидеть после того, как они вышли за ворота». «Вы слышали, как машина отъезжает?» «Ну, это же невозможно, правда? Да, это милый маленький парк, и люди там не шумят, ничего такого. Но он в самом центре города. Я не думаю, что можно услышать одну конкретную машину. Нет». «Мистер Стэнли, почему вы не рассказали все это полиции, когда вас расспрашивали в прошлый раз?» «Они меня не расспрашивали. Грубо говоря, они просто ходили по парку и раздавали листовки. И я подошел к ним и сказал, что, мне кажется, я узнаю эту молодую женщину. И что я, возможно, видел ее в тот день. Хотя это мог быть и другой день. Сложно сказать наверняка. Они записали мое имя и адрес и сказали, что, возможно, им понадобится побеседовать со мной еще раз. Но этого так и не произошло». «Вы уверены? Они не звонили вам, не спрашивали, когда вас можно застать дома?» «Мне кажется, они не взяли мой номер телефона. Мне кажется, что не взяли. Хотя по поводу этого я, конечно, могу ошибаться. Прошло довольно много времени, вы понимаете. Если честно, я удивлен, что смог так много вспомнить». «Я тоже этим весьма впечатлен. Я сейчас задам еще один вопрос, и он очень важный. В этот день, когда вы видели Кимберли в парке, когда к ней подошел мужчина, заговорил с ней, и она ушла вместе с ним, это был последний раз, когда вы ее видели? В парке и вообще? Или вы могли видеть ее снова?» «Я совершенно точно не видел ее снова. Я в этом уверен, потому что ходил в парк всю неделю. Погода после того дня стояла замечательная. Светило теплое яркое солнце, и там было много народу, особенно в обеденное время. И не знаю почему, я как будто искал ее. Нет, нет, этого я, конечно, не делал, но я обратил внимание, что ее не было. Постоянно я там вижу не так много людей. Иногда мы даже болтаем, мы знаем друг друга, и я скучаю, когда они не появляются по нескольку дней. Смею предположить, что возможно, и они скучают по мне. С этой девушкой я не болтал. Я не уверен, что мы даже здоровались, но я точно знаю, что я больше ее не видел. Тем более прошло не так много времени до того, как полиция начала раздавать свои листовки, и я увидел ее по местному телевидению в новостях. Нет, это был последний раз». «У вас есть предположение, почему полиция тогда не связалась с вами? Даже не подошла к вам в парке, чтобы поговорить?» «Нет. Если подумать, наверное, они должны были, но не подошли. Наверное, у них были другие, как вы это называете, зацепки». «И вам не приходило в голову сходить в участок самому и рассказать кому-нибудь обо всем этом?» Повисла пауза. Лицо Стэнли Барнарда потемнело. И когда он взглянул на Сирейлера, в его глазах стояли слезы. «Это ужасно. Я должен был это сделать, да? Наверное, я просто не подумал, что это важно. Я не знаю, но я должен был. Я должен был понять и выполнить свой долг. Я ей этим навредил. Это моя вина. Фотографии Лирассена, которые хранились в архиве, были сделаны уже в тюрьме, но их оказалось достаточно, чтобы сравнить с приметами, описанными Стэнли Барнардом. Без бороды, не светловолосый. Он нашел информацию по двум другим убийствам, по которым он сидел пожизненно, и сверил описание. Белый, коренастый, невысокий. Это все не очень много ему давало, но, по крайней мере, Саймон пока не исключил Рассена из списка подозреваемых. Почему первая команда не прислушалась к свидетельствам Стэнли Барнарда, для него осталось загадкой. «Нужно перевернуть каждый камень», — говорил его первый инспектор почти каждый день, — «и всю гальку на пляже». Первым камнем были камеры наблюдения. Через 10 минут он подъехал к боковому входу в парк. И эти, и главные ворота закрывали в 6 часов. Камер здесь не было. Он прошелся по дороге, вдоль высокого забора вокруг парка. Напротив входа располагалось несколько многоквартирных домов. Но они стояли довольно далеко, потому что перед ними была автомобильная стоянка. А некоторые дома она огибала еще и сбоку. Там точно велось видеонаблюдение. Он перешел дорогу. Установленные собственными силами жильцов камеры чаще всего были макетами, тем более на частных домах. Но это выглядело настоящей и рабочей. На ней непрерывно мигал зеленый огонек. Он прошелся до главного входа в парк с двумя высокими каменными колоннами по бокам и впечатляющими кованными воротами. Они были старинными, датировались началом 20 века. Здесь камера наблюдения была установлена так, чтобы захватывать одновременно и вход, и главную дорожку. Детскую площадку в дальнем конце, огороженную сетчатым забором, тоже было отлично видно, особенно в свете фонарей. А еще тут висели камеры на столбах, чтобы имелся обзор на спортивную площадку и инвентарь. Он вернулся. На дорогах в это время было пусто, хотя из открытых баров и кафе неподалеку доносился шум и смех. Если Кимберли Стил вышла с мужчиной из боковых ворот, как утверждает Стэнли Барнард, существовала призрачная вероятность, что их поймали камеры домов напротив. Если они настоящие и рабочие, и младше 10 лет, то записи будут цифровые, и шансы их получить даже сейчас довольно высоки. Ордер на изъятие получить возможно. Саймон подумал, что если ему не удастся уговорить шефа выделить ему помощника, то ему придется провести много часов за просмотром записей из камер наблюдения. Этого он не делал с тех пор, как был желторотым констеблем. Но у него было предчувствие, что это того стоит, что он что-то найдет. В документах по делу не было записи о том, что первая команда по расследованию изучала записи с камер, так что либо они действительно этого не делали, либо об этом забыли сделать отчет. Оба этих допущения, с его точки зрения, явно свидетельствовали о профессиональной небрежности.